Сбросив иго старинных предрассудков и повиновения законам приличия, она стала пользоваться излишней свободой. В то время не знали слов «эмансипированная», «нигилистка» и назвали Гагарину просто «бойкой барыней». Под конец, когда Прасковья Юрьевна стала терять свои прелести, явился обожатель, отставной полковник Кологривов, служивший при Павле в кавалергардском полку. Княгиня, чтобы отвязаться от преследований влюбленного, вышла за него замуж. В доме Гагариной был театр, на котором нередко шли итальянские оперы. Примадонную в последних была сама хозяйка дома. Княгиня также играла и на театре Шаховских под Новинским, где появлялась в ролях репертуара французской актрисы Жорж.